Капитан, между тем, выгреб из бокового кармана горсть патронов. Так, патроны иностранного производства для оружия 22-го калибра. Посчитаем, сколько штук. Любовь Николаевна все еще рассматривала обезьянку. — А ну-ка, Сережа, пойдем со мной, — вдруг сказала она, и, не выпуская из рук талисмана, скрылась за дверью. — Мне нельзя, — растерялся участковый. — Арестованный сбежит. — Не сбежит, пойдем, — откликнулась старуха из темноты. — Иди, иди, не сбегу, — мысленно послал Русинов.